Уилл. Сэдди быстро понимает, что в моем рассказе куча несостыковок. Она знает, что кто-то из обитателей дома убил Морган и подозревает, что убийцей может оказаться она сама. Еще немного покопавшись, она выяснит, если еще не выяснила, что это я дергал за ниточки, и тогда расскажет обо всем Бергу. Я не допущу этого. Избавлюсь от нее раньше. После ужина Сэдди идет наверх, умыться перед сном. Она устала, но голова у нее гудит, так что заснуть будет трудно. Ее теперешние таблетки — плацебо, но у меня в запасе есть настоящие, и я специально приберег их на черный день. Если добавить их в вино, получится смертельный коктейль. Больше всего радует, что психические проблемы Сэдди задокументированы еще до нашего переезда в Мэн. Если приплюсовать сегодняшние события, совсем нетрудно поверить, что она решила покончить с собой. «Убийство, замаскированное под самоубийство», — так говорила сама Сэдди. Достаю таблетки. Они спрятаны высоко над кухонными шкафами. Растираю их в порошок с помощью ступки и пестика, открыв воду в раковине, чтобы никто не услышал шум. Растолочь таблетки не так-то просто, но я упорный. Сэдди никогда не отказывалась от бокала вина после приема лекарства, хотя, казалось бы, должна понимать, такие вещи плохо сочетаются. Думаю, смерть наступит от перебоев в дыхании, но не обязательно именно от этого. После фатальной передозировки лекарств всякое может случиться. Мысленно набрасываю предсмертную записку, подделать ее будет нетрудно. «Я не могу жить после того, что наделала». Я совершила страшный, ужасный поступок. После смерти Сэдди останемся только мы с Имоджен и мальчиками. Да, многим приходится жертвовать ради близких, поскольку именно Сэдди вносила самый большой вклад в семейный бюджет, только у нее есть страховка. Там имеется пункт насчет самоубийства. Страховая компания ничего не выплатит, если Сэдди покончит с собой в течение 2 лет после вступления договора в силу. Я точно не знаю, прошли уже 2 года или нет. Если да, то мы получим 500 тысяч долларов. При мысли об этом меня охватывает радостное предвкушение. На 500 000 можно столько всего купить. Давно мечтал пожить в плавучем доме. Но если 2 года не прошли, мы ничего не получим. Утешаю себя, что даже в этом случае смерть Сэдди окажется не напрасной. Я все равно извлеку из нее выгоду. Останусь на свободе. Только денег не будет. На несколько секунд я перестаю растирать таблетки. От такой перспективы становится грустно. Подумываю, не отложить ли инсценировку самоубийства до тех пор, пока не выясню, прошли 2 года или нет. Не хочется профукать 500 тысяч. Но затем передумываю и мысленно ругаю себя. Нельзя быть таким жадным материалистом. На свете есть вещи важнее денег. В конце концов, после всего, что натворила Сэдди, я не могу позволить своим сыновьям жить рядом с таким чудовищем.